Глава третья. Горос с упреком посмотрел на Джулию, когда та вошла в дом, но ни свежих влажных пятен на ковре, ни маленького коричневого подарочка под стулом в прихожей, магической точкой, как он полагал, невидимой для человеческих глаз, не обнаружилось. Она застегнула поводок на ошейнике, вывела пса из дома, терпеливо подождала, пока он справлял нужду у его любимой канализационной решетки, неустойчиво при этом пошатываясь. Горосу исполнилось 15 лет, для Корги более чем почтенный возраст. Пока он занимался своими делами, Джулия смотрела на белый световой пузырь на южном горизонте. Для нее он словно сошел в реальный мир из какого-то фантастического фильма Стивена Спилберга и вроде бы теперь прибавил в размерах. А еще она слышала стрекотание вертолетов, тихий, но постоянный звук, даже увидела силуэт одного из них, пересекающего яркую арку. И сколько же понаставили там прожекторов? Наверное, северная часть Моттона напоминала зону высадки десанта в Ираке. Горос лениво нарезал круги, вынюхивая идеальное место, чтобы завершить ритуал по удалению отходов жизнедеятельности организма и исполняя всегда популярный собачий танец какаданс. Джулия воспользовалась моментом, чтобы попытаться позвонить по мобильнику. Она услышала пиканье набираемых цифр, и, как обычно в этот вечер, наступила тишина. «Мне придется печатать газету на ксероксе, то есть максимум 750 экземпляров». «Демократ» не печатался в Честерс-Милле уже 20 лет. До 2002 года Джулия каждую неделю отвозила макет в типографию View Printing, расположенную в Касл-Роке, но теперь обходилась без этого. Во вторник вечером отправляла сверстанные страницы по электронной почте, а следующим утром к 7 часам тираж, каждый экземпляр, аккуратно запечатанный в пластик, привозили из View Printing. Джулия, которая начинала с карандашной правки и отпечатанными на машинке текстами, все это воспринимала как волшебство и, как и ко всему волшебному, относилась с некоторым недоверием. Сегодня недоверие оправдалось. Она по-прежнему могла отправить сверстанные страницы газеты во View Printing, но никто не привез бы готовый тираж ранним утром следующего дня. Джулия предполагала, что к утру никому не удастся приблизиться к административной границе Честерс-Милла на 5 миль с любой стороны. К счастью для нее, в комнате, которая раньше использовалась как типография, стоял отличный большой генератор, копировальная машина работала как зверь, а в кладовой лежало более 500 пачек бумаги по 500 листов в каждой. Если бы Джулии удалось еще и найти Пита Фримана, чтобы он ей помог, или Тони Гоя, который писал о спорте, Горос тем временем наконец-то занял исходную позицию. Когда покончил и с этим делом, Джулия отправила результат в маленький зеленый пакет с надписью «Собачьи какашки» и задалась вопросом, как бы повел себя Горос Грилли в обществе, в котором подбирание собачьего дерьма из придорожной канавы не просто ожидалось от добропорядочного члена этого общества, но требовалось по закону. Решила, что он бы застрелился. Заполнив мешочек и завязав его, Джулия вновь попыталась позвонить. С тем же результатом она отвела Гороса в дом и покормила его.